89. Матерь Агни-йоги. Счастье в духе. Поймем это утверждение во всей его глубине. Если будем искать его где-то вовне, напрасны будут искания. То, что люди считают за счастье, столь непрочно, столь временно, столь эфемерно, что длиться не может дольше определенного срока, ибо изживает себя и становится привычным, обыденным и скучным. Астрал не выдерживает длительного счастья, так как вибрации астрала становятся монотонными, требующими перемены и замены их новыми. Отсюда столько разочарований, столько разбитых надежд. На астральных эмоциях утверждаться нельзя, на них нельзя строить. Временная оболочка и все чувствования ее делают временными. Ни в себе, ни в людях на переживания астрала полагаться нельзя.